Глава 21. Мирон. В детской заваливаюсь в кресло. Лёва с Юлей сидят на ковре. Узкие детские плечики синхронно поднимаются от тяжелых горестных вздохов и резко опускаются на выдохе. Да ладно вам, мама сейчас остынет, не переживайте. Но ни Лёва, ни Юля на меня внимания не обращают, лишь перекидываются хмурыми, поникшими взглядами. Расстроились. Зря Галя так с ними, хотя и ее понять могу. Она на иголках живет последние несколько дней. Приподняв рукав рубашки, смотрю на наручные часы. Минутная стрелка медленно приближается к двум. А значит, скоро состоится моя встреча с Николаем. И я, наконец, смогу презентовать ему проект и обсудить условия нашей сделки. Не так-то просто было урвать даже эти полчаса на приватную беседу. Нестеренко вечно окружен или толпой внуков, или супругой, что пресекает любые разговоры о работе в этом доме. Так что наша встреча – отличный шанс, и очень важно его не упустить. Подцепляю с низкого столика книгу детских сказок «Шарль Перо». Да, помню, и мне в детстве эти сказки читали. Пролистываю, останавливаясь на несколько секунд на красочных картинках. Девочка в красной шапке, обутой в сапоги кот, Золушка. На Золушке вдруг задерживаюсь дольше, но думаю не о сказочной принцессе, а о Гале. Галь каким-то мицелием стремительно прорастает в мою жизнь с каждой секундой все глубже. И мне становится страшно, когда я думаю, что придется это из себя выкорчевывать, вырывать и выпалывать. Что останется на месте тех корней? Наверное, там будет очень пусто. Дети тихонько перешептываются. Лёва резко поднимается на ноги, помогает сестренке встать. Они разбредаются по комнате. Юля лезет в тумбочку, Лёва направляется к шкафу, вытаскивает рюкзак и методично набивает его вещами. В недоумении вскидываю брови, но молчу. Просто наблюдаю. В рюкзак отправляется пара теплых свитеров, плюшевый заяц, робот-трансформер, один полосатый носок, цветные карандаши и надкусанный банан, который Юлька достает из тумбочки. «Ребята, а что это вы делаете?» Лёва оборачивается, хмурится, но на его лице нерушимая уверенность в собственных действиях. «Маме только не говори». «Договорились я, могила, так что происходит?» Вздыхают оба. «Все плохо, мы должны уйти». Едва удерживаюсь, чтобы не кукарекнуть от удивления. Снова гляжу на часы. Сомнительно, конечно, но попробую успеть. Откладываю книгу, встаю. Ну, раз все плохо, тогда и я пойду. Забираю у Лёвы рюкзак, напяливаю его себе на плечо. Пока спускаемся вниз, я отправляю Гале сообщение о том, что дети со мной и все под контролем. Выходим из дома и направляемся в ближайшую рощу, которая неожиданно кажется вполне себе подходящим местом для похода. Юля весело шлепает впереди, собирает опавшие листья и складывает их в ладони в осенний букет. Лёва молчит и вышагивает рядом со мной с таким выражением лица, что впору звать его в совет директоров. «Лёв, может, объяснишь, куда мы направляемся?» Он поправляет шапку, съезжающую на глаза, шмыгает носом. «Мама расстроилась из-за нас», — говорит, не поднимая взгляда от размытой грязной тропинки. «Всякое бывает». «Нет, без нас ей будет лучше». «Так, ни хрена непонятно, но очень интересно. И ты решил, что если вы уйдете в лес, то маме станет легче?» «Она устала. А мы только мешаем и все портим». «Это мама так говорила?» «Нет». «Значит, ты сам так решил». «Мы балуемся и не всегда хорошо себя ведем». «Вы дети, Лёв!» Коротко сжимаю его плечо. «Да ваша мама с ума сойдет, если с вами что-то случится. Она жизни без вас не представляет». «Тебе-то откуда знать?» — ворчит, складывая руки на груди. «Как? Она сама мне сказала. Вы — центр ее вселенной, и никакая шалость не заставит ее разлюбить вас. Правда?» Лёва смотрит на меня глазами, полными сомнений и надежды. «Конечно. Это ты из-за духов так расстроился?» Юлька думала, они волшебные, с досадой. Нужно было ей не разрешать. Подумаешь, это всего лишь вещь. Это легко купить за деньги. А знаешь, что нельзя? Что? Любовь, семью. Ты же купил, буркает. Да, действительно, я купил и вляпался знатно. Мы идем дальше. Юля увлеченно показывает свой букет воробью, который ее совершенно игнорирует. Лев, а где ваш папа? Да, знаю. Некрасиво вытаскивать информацию из детей. Если Галя об этом узнает, она оторвет мне голову и отправит бандеролью по месту жительства. Но мне нужна хотя бы какая-то инфа, даже от столь ненадежного источника. Наш папа? Папа у нас пилот, радостно сообщает Юля. Он летает в небе. Полетает немного и вернется. Лёва снова хмурится. Медленно, по-взрослому, серьезно, качает головой. Юлька маленькая еще, не понимает, шепчет он так, чтобы сестра не услышала. Это мама сказала, что папа на небе, поэтому Юлька решила, будто он пилот. Но я большой и знаю, что он не вернется к нам. От этих простых мыслей, озвученных устами ребенка, в горле встает шипастый ком горечи. Ну вот теперь ясно, почему Галя так вспылила, когда я сказал, что ее бывший плохо с ней обходился. Видимо, он был хорошим человеком, и память о нем осталась самая светлая, а я асфальтоукладчиком проперся по еще не затянувшимся ранам. Это в очередной раз напоминает, как хрупка жизнь и что все может закончиться в любой момент. Лева поднимает на меня взгляд. «Почему ты выбрал такую работу?» «Что?» «Ну, неуверенно ведет плечами. Почему ты не стал, например, пожарным? Это же намного круче». У меня как-то особо и не спрашивали, чего я хочу. Меня готовили к большому бизнесу с того самого момента, как я научился ходить. И ты не жалеешь? Нет, наверное. Я ведь с другой жизни не знаю, поэтому мне не почему тосковать. А об упущенных возможностях я научился не жалеть. Это бесполезная трата ментального ресурса. Чего трата? Ладно, забудь, отмахиваюсь. Это я тебе через пару лет объясню. Ну, а ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу стать спасателем, как суперзак. Кто? Забудь. Через пару лет объясню. Хитро улыбается Лёва. Но тут же вновь становится серьезным. Только у меня не получится стать, как суперзак. С чего взял? Спасатели храбрые, сильные, быстрые. А я не сильный и не быстрый. Я даже на физкультуре не могу Матвея обогнать. Разве это определяет тебя? М? Останавливаю Лёву и разворачивая его лицом к себе, присаживаюсь на корточки. Послушай, парень, если в голову херанула идея, нужно ей сразу приделать ноги, понял? Да, с энтузиазмом кивает Лёва и тут же зависает. Нет, вообще-то, какие ноги? Но это значит, что нужно заняться реализацией, воплощением мечты. Для начала подналечь на спорт, да? Футбол, дзюдо, волейбол. Нет, не нужно, упрямо качает головой. Почему? У нас нет лишних денег. Тупит взгляд на носки своих ботинок. Мама и так много работает. Если она будет работать еще больше, то совсем перестанет нас видеть. Да, не думал. С этим нужно что-то делать. Так, Мирон, остановись. Вот сейчас, реально, стоп, пауза. Не заигрывайся. Потому что это не твои дети, и не надо давать им обещания, которые можешь не сдержать. Это разобьет маленькие сердечки и отравит чистые души. Наш спектакль закончится, и все актеры разбредутся по своим гримеркам. Заживут собственной жизнью и забудут о существовании друг друга. А я смогу забыть? Я хочу забывать? Не знаю уже. А вот только я ведь не буду являться к ним всю оставшуюся жизнь воскресным папой. На каком основании? Но меня несет по этой лыжне с горы вниз, а сердце ухает от волны эндорфинов. Так, ладно. Вопрос секции мы потом обсудим с мамой. Я что-нибудь придумаю. Идет? Идет. Отлично. Давай, пять. Лёва звонко отбивает мне по ладони. Вопросы остались? Ну, только один. «Валей, а что такое херануло?» — уточняет Лёва шепотом, косясь на Юлю. «Блин, блинский блин! Это я сказал, да? Это такой взрослый эквивалент слова «ударило». Но давай так, мы с тобой забудем это слово, ладно? И маме ни в коем случае не говори, что я тебя научил, а то она мне херанет». Истеричный смешок срывается с моих губ. «Какой сообразительный пацан!» Ерошу волосы Леве на макушке. «Ну что, мы уже вкусили все прелести кочевой жизни? Можем теперь возвращаться домой?» «А мама точно не будет на нас сердиться?» «Беру вашу маму на себя». Лева снова поправляет съехавшую на глаза шапку. «Юлька, отмена!» Кричит, приложив ладони ребром ко рту. «Мы идем домой!» «Ура!» — несется она пулей к нам, теряя на бегу листья из букетика. «Я уже вся замерзла!» Подхватываю ее на руки, кутая в свое пальто, усаживаю поудобнее на сгибе локтя. Холодный носик утыкается мне в шею. Лёва берет меня за свободную ладонь. Мимолетно кашусь на время. Опоздал я везде. Мы возвращаемся по тропинке к дому, и я, черт возьми, кайфую, как невменяемый от странного чувства, разрастающегося в груди.